как мальчишек, точно знали, что нельзя. От родителей из книжек наплевали пацаны на урок литературы. У свободы нет цены, у цены губа не дура. Не от голода, не от страха уже ворует кто-то из троих. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все, что купил на них. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все, что купил на них. Разрешите рассказать, папироска из газетки косичком не может стать. Без начинки нет конфетки, разрешите доложить, как один из вновь прибывших собирался честно жить, но в душе боялся нищих. Не от голода, не от страха уже воруют двое из троих. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все, что купил на них. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все, что купил на них. Эти песни полстраны напевает под гитару, и набрались пацаны ума разума на нарах, о любви вовсю трубя, на беду и на потеху. Плохо чувствую себя рядом с честным человеком. Не от голода, не от страха уже воруют трое из троих. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все, что купил на них. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все, что купил на них. Уже воруют трое из троих. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все, что купил на них. Деньги, денежки, они не пахнут, зато с душком все,